Обсуждали бурно, что за таинственные создания женщины. В них уживаются любые противоречия. Никто не знает, как расставаться с ними. Формула, чтобы любить царя, надо иметь царя в голове, защищала самолюбие Петра, устраивала придворных, но вызвала возражение у профессора. Может, Анна Монса недалекая, но лично мне симпатична. Недаром Петр прилип к ней. Вы утверждали, что она жадна до денег. Почему же она отвергла царскую милость? А значит, и все то, что могло бы перепасть царской избраннице. Я так полагаю. Либо оскорблена была, либо своего немца-посланника полюбила всей душой. Знал ведь, что царь страшен в гневе, и не убоялась. Открыто предпочла своего немчика хромоногого. Какова? Это ж поступок. Публичное неповиновение вашему красавцу. — Потому что, дура, ничего другого я тут не вижу, — воскликнул Волочков. — Боюсь, что любовь к Петру сделала вас пристрастным. Бабы имеют свою анатомию, вот в чем их хитрость, — вмешался Гераскин. — Мы считаем, что у них мозги работают, полушария, а они желудочками, всякими клапанами размышляют, поэтому практически недосягаемы. Наверняка этот немец с ухаживанием одолел. Святые, комплимент, у них культура. А у наших программ простая — потискать и завалить. А тот еще меньшиков отмочил, унизить хотел немца в ее глазах. Побили и с лестницы спустили. Да разве так действует? Я на это нажегся. И, как всегда, Гераскин привел пример из личного, по его выражению, Декамерона. Особо, на которую он имел виды, колоссальная девица обратила внимание на другого. Тот был шибздик ничтожных размеров и к тому же заика. Однажды в компании наш Гераскин, выйдя из себя, взял и засунул этого несуществующего типа в холодильник. Гераскин хотел его опозорить, показать свою мужскую бравость, а получилось наоборот. Она принялась жалеть этого мозгляка, Гераскин же полностью отвергла, точно так же, как эта немочка Анна Монс. Эх, не был меня рядом с Петром Алексеевичем, я бы его научил на своем опыте. — И что б ты ему подсказал? — спросил Дремов. — Я б сказал, Ваше Величество, пора нам с вами понять, любовь не отмычка, а ключ. Профессор поддержал Гераскина. Отдал должное благородному поведению посланника, не в пример глупостям, которые натворил царь-государь. Учитель был обескуражен. На его глазах из его же фактов и сведений был составлен образ женщины, совершенно незнакомой ему. А главное, все то, что раздражало глупостью, прям-таки нелепостью, прекрасно укладывало в ее новый облик. Как произошло это превращение? По-видимому, ему мешало то, что он видел ее глазами Петра, впрочем, как и многое другое в том времени. Его признание обрадовало профессора. Он и прежде не считал историю наукой. Не только потому, что ее все время приспосабливали, использовали для политики, но и потому, что история не позволяет поставить эксперименты и проверить выводы. Историк пишет картины прошлого так, как кому понимается. Трактует каждый по-своему, в каком-то смысле сочиняет. История Ключевского не отменяет Соловьева. Великие историки, так же, как великие философы, сосуществуют. Платон и Шопенгауэр, Фейербах и Ницше. Все они, как в картинной галерее, выбирай по своему вкусу. Это вам генетика, не физика. Однако учитель не старался отстаивать историю. Пусть об этом беспокоятся доктора исторических наук. Он возвращался к своей ошибке. Если это была ошибка. Да, он представлял себе Анну Монс, как видел ее Петр. То есть так, как хотел ее видеть Петр, оскорбленный в своих чувствах. Это имело для него принципиальное значение. Много лет он потратил, пытаясь найти пути, чтобы заглянуть в сокровенные глубины петровского «я», увидеть Петра изнутри. Значит, получить совершенно иной портрет этого человека. Потому что, к вашему сведению, Елизар Дмитриевич, биография не есть нанизывание событий на человеческую жизнь. Я того же Петра скрыто от нас, оно скрыто от него самого. Мы видим лишь объект, а не субъект. Петр-то на коне, то на палубе, то в сенате, каждый раз мы знаем его поступки, его решения, но как они появляются, мы не знаем. Почему он ничего не писал Анне? Почему он вел себя так, а не иначе? Установить это можно, лишь проникнув внутрь, туда, где клубятся еще неосознанные страсти, где мысль еще не стала словом, но где-то там, в самой глубине, таится цель, программа, заложенная в нем. Называется это призванием, природным даром. В каждом из нас заложена программа, она дает знать о себе порывами к чему-то иному, беспричинной тоской или же вдруг счастьем совпадение, когда удалось осуществить. Рассуждения эти побудили Дрёмова рассказать историю своей размолвки с любимой женщиной. Она покинула его внезапно, без причины, ушла к их общему приятелю, милому человеку, посредственному художнику по костюмам. Никаких видимых поводов, никаких причин Дрёмов не мог отыскать. Жили весело, дружно. Он даже приходил к мысли, что не жениться ли ему на этой гладной, крепкой врачихе. Ушла. Ничего не объяснила. Не плакала, не грустила, словно сделала пересадку в метро, и не более. Солнечное равнодушие исходило от нее. Не было упреков, не было и волнения. Художник не мог нравиться ей. Раньше она отзывалась о нем пренебрежительно. Дрёмов не так грустил по ней, как был озадачен и оскорблен тем, что она предпочла такого, у кого не было никаких преимуществ. 2 года прошло. Поступок ее остался неразгаданным и по временам сильно мучил Дрёмова. Наверное, мне надо было увидеть себя ее глазами. Как это сделать? Это ж надо извернуться, проникнуть. «Вам хорошо, Виталий Викентьевич, у вас документы, письма, а у меня что?» «Ничего, кроме обиды. Может, она и мешала мне забраться в душу моей жене?» Но, оказывается, под «я» Виталий Викентьевич имел в виду не душу, ибо душа — нечто иное, она существует как бы независимо от тела, она занята выбором между злом и добром. «Я...» Человека Молочков представлял как хаос желаний, страстей, похоти, стыда, как выбор по правилам морали или своего самодержавного хотения. Но как происходит выбор? Что там в глубине, он не знал. Перед ним было лишь таинство происходящего. Рождение, но не зачатие. Косточка внутри плода, но что внутри косточки? Все это умствование. «Отвлеченное философствование, бесплодное», — уверял профессор, — «потому что мозг человека не в состоянии постигнуть сам себя, так же, как нельзя поднять себя за волосы, увидеть свои мысли, уловить, как они обрекаются в слова, а человеке может судить лишь по его поступкам. Это единственная реальность. Петр состоит из поступков, и только есть хорошие, есть плохие. То, что останется после вычитания, есть итог жизни». Все стремления и надежды в счет не идут. Его категоричность не понравилась. Обыкновенные люди вынуждены подчиняться обстоятельствам, нельзя требовать от каждого героизма. «Это оправдание для малодушных», — сказал профессор. «Человек не рождается героем, он делает себя героем. Теперь-то я знаю, что мог не уступать обстоятельствам, мог выстоять, а уступил. Но это знание уж не зачтется мне». На этот раз Молочков деликатно перевел разговор на другую тему, сам предложив новую историю.